Глава 8. Последний свидетель. И снова все стало почти как прежде. Только Ангус, похудевший и молчаливый, все же не был похож сам на себя. Легант успел набить в орлином гнезде мешок немудрящей провизией, но кони с трудом шли по горам. На таких лошадках въезжать в побежденные крепости, повторял Ангус. На коротких привалах Тиир продолжал учить Лингу умению управляться с мечом. Легант, хмурясь, смазывал Сашу ноги мазями, всматривался в синеватые контуры Плешских гор. Йока обеспокоенно поглядывала на небо, терла ладони, колдовала над язычком пламени, о чем-то шепталась с Легандом. В конце недели, после выхода из Орлиного гнезда, когда тропа вывела путников к самому основанию Плешского хребта, Легант объяснил причины беспокойства. «Я веду отряд тропами, на которых нет жилья, тропами, о которых известно единицам. И все-таки опасность преследует нас по пятам. Чувствую погоню. Еще немного, и мы окажемся в ловушке. За этими горами княжество Таров, родственных Радам. Они худо-бедно торговали с плешцами, но никогда никого не пускали в свои земли. Тары – гордый народ, зажатый между горячим хребтом на юге, плешскими горами с востока и болотами, и непролазными чащами со стороны Слимита. Запада Тария обрывается скалистыми берегами в океан. Тары никогда не участвовали в войнах с Лимитом, но еще более воинственны, чем Рады. Я чувствую опасность и оттуда, показал Саш рукой в сторону хребта. В том-то и дело, кивнул Легант. Я рассчитывал, что мы, не беспокоя Таров, пройдем по той стороне хребта, но теперь и Йока говорит, что туда лучше не соваться. Видимо, Тары поставили стражу на перевалах. Если это так, то тут не обошлось без Тоха. Тох ищет нас. Отняла пальцы от висков Йока. Мы стараемся уйти от его слуг, но я чувствую, что кольцо сжимается. Заклинание поиска на мою кровь, как туман, расползается по горным долинам. А разве мы не ищем его сами? С вызовом спросил Ангус, сжимая в кулаке светильник Элла. Я все еще хочу знать, как и кем был погашен огонь Элла. С этим колдуном Ари надо разобраться. С ним, кивнул Легант, но не с его ардами. Сейчас колдовать на Тоха все равно, что вору устраивать в чужом доме ночью празднества, бросила Йока. Мы поплатимся за это в тот же миг. После того, как мы лишили его части магов, он будет бдителен, как никогда. Что ты предлагаешь? Спросил Тиир старика. Боюсь, что нам придется найти укромное место и переждать, объяснил Легант. Затаиться, исчезнуть, обсудить дальнейшие планы, дать врагу успокоиться. Йока попытается сбить колдуна со следа. «Плохая идея – дать врагу успокоиться, если нет сил для защиты от него», – пробормотал Тиир. «В таком случае попробуем успокоиться сами», – твердо сказал Легант. «Тут рядом Плешская деревня. Она последняя на этой тропе, находится в укромном месте. Есть надежда, что Рады не добрались до нее. К тому же коням нужен отдых. Там и решим, куда пойдет наш путь». Несогласных не нашлось. Старик спешился, взял коня под узцы и повел его в покрытую сползающими осыпями гору. На ее плоской вершине обнаружился горный луг, который кони миновали не без сожаления. В узкой расщелине вновь отыскалась неприметная тропа, ведущая почти в заоблачные высоты. Но уже к полудню путники осилили ее и вступили в Плешскую деревню. Собранные из плоских каменных плит дома лепились к крутому склону горы, почти вгрызались в него, стараясь уберечься от зимних снежных лавин и холода, от летних камнепадов и сели. Высоко вверху вершина горы отливала белым. Вон там перевал, показал вверх Легант. Правда, чтобы попасть на него, надо вернуться к ущелью, по которому мы проникли сюда. Отсюда другого выхода нет. Но и про деревню эту мало кто знает. Зато народ тут радушный. Народа в деревне, за исключением старого деда, не оказалось. Дряхлый плежец сидел на деревянной скамье у крайнего дома и ошалело водил головой, всем своим видом давая понять, что если разум его покинул не так давно, то слух гораздо раньше. Отчаявшись что-то понять в стариковском мычании, Легант махнул рукой. Жители ушли из деревни сами. Разорения никакого нет. Да и домашний скарб аккуратно прибран. Вон дом моего знакомого, Марха. Там и остановимся. Он в обиде не будет. «Подожди», – нахмурился Саш. «Выходит, жители бросили деда? Что-то по нему не видно, что он голодает». Если жители не вернутся, зиму дед не переживет, ответил Леган, глядя, как сползший со скамьи старик поплелся вдоль улицы, нагибаясь и отправляя в рот листья какой-то травы. Не так много мест в Эллиа, где сметливому Элбану не найдется чего бросить в рот летом. Хотя это и не похоже на плешцев. У нас мало времени. Поспешим. Вскоре в очаге дома Марха зашумел огонь. Запахло ктаром, а затем и бульоном из каких-то только Леганду и Линге известных корней. Йока затеяла какое-то колдовство, но от трав, что она бросала в костер, менялся только цвет языков пламени. Вкус и аромат пищи не ухудшались. Кони напились принесенной из горного ручья воды и теперь ощипывали заросшую травой деревенскую улицу, пытаясь забраться на крыши нижнего ряда домов. Друзья поели, выпили по чаше душистого ктара и приготовились к разговору. «Хочу сразу сказать несколько слов о демонах», – начал Леган. «Их никогда не было много в ожерелье миров. Демоны неохотно идут в услужение даже к богам. Многие из них считали и считают себя равными им. В сущности, боги – дети Элла, которым было поручено ожерелье миров. Те же демоны, только сила их безмерна. Или почти безмерна. Беда в том, что некоторые из них, например, Бренг, забыли, что не миры должны были служить им, а они – собственным мирам. Так, как служили светлые демоны, которые стояли стражами у ворот, соединяющих миры. Алман, Леон, Неклас, Аминах, Литлил, Мода и другие. Теперь их нет в Эллиа. Во Вселенной достаточно уголков, где мог найти утешение их дух. Но я жалею об их исходе. Мне всегда казалось, что мудрость, которая жила в них, была бесценна для Эллиа. Элбаны не нуждаются в пастухах, заметил Ангус. Я это уже слышал, кивнул Леган. Но я бы сравнил их с учителями. Пастухами пытаются стать другие демоны. Ила, Лакум, Инбис. Ила был одним из самых сильных демонов, много сильнее Арбана. Особенно в момент, когда Бренг заключил того в подземелье своего замка. Но сила – это как вершина. Чем сложнее подняться, тем легче упасть. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что думали Ила и Дагар, сопровождая будущего убийцу к источнику сущего. Но теперь Ила захватил власть в Дардже и пытается покорить часть Эл-Айрана, если не всю Эллиа. И тот, и другой могли не знать, что им предстоит, когда поднимались на холм Мерсилванда, заметил Саш. Не знаю, задумался Леган, хотя уверен, что уж Лакум и Инбис никогда не сомневались в том, что делали. Они отличались от остальных демонов не только тем, что появились в ожерелье миров не с самого начала его истории, а позже. Бренг искал себе талантливых слуг. Возможно, однажды в пространствах Бескрайнего нашел и их. Я не знаю их силы, их способностей, хотя холод охватывал меня всякий раз, когда я сталкивался с ними. Демоны могут изменять свой облик, но в том виде, в котором я встречал их в Десгарде, они были обычными людьми. Инбис – худым и сгорбленным стариком. Лакум – прекрасной девой. Я не хочу обидеть Йоку и Лингу, но она была прекраснейшей из жительниц Дес. Мне, к примеру, магия всегда была нужна, чтобы скрыть свою внешность, а не наоборот, фыркнула Йока. Красотка Лакум надзирала за подземельями Бренга, продолжил Леган. Не слишком завидная работа для демона, но она отдавалась ей со всей страстью. До меня доходили слухи, что доля ее узников была ужасной. Только Арбану удалось вырваться оттуда. Думаю, что узники Бренга встретили гибель Дес с благодарностью. Она избавила их от мучений. «Кого же Лакум теперь охраняет в башне страха?» – нахмурился Теир. «Убийцу Алона, кто бы он ни был», – строго произнес Леган. «Я почти уверен в этом. Уж не знаю, о нем ли эти новые сказки про воина с дымным мечом. Но именно там главная разгадка всего, что произошло лиги лет назад у Источника Сущего». Этот неизвестный закричал. «Меч мне, Дагар!» Когда клинок Бренга испарился в его руке, напомнил Саш. «Да», кивнул Леган. «Какой-то меч унес Дагар. Поэтому часть разгадки находится в крепости Урт-Ан. И все-таки начало всех этих бед сгинуло вместе с миром Дес. Так или иначе, все началось с Бренга. Меня всегда удивлял этот бог. Он был мудр и вспыльчив одновременно, горяч и холоден, быстр и медлителен. Противоречия уживались в нем. Никто из богов не возвышался так, как он, над своими мирами. Но и никто не приближал к себе простых смертных. Дагра, ставшего великим магом, многих других достойных элбанов, того же Сволоха, который успел за короткий срок стать дворецким замка. Кстати, почему меня не удивляло раньше, что Инбис, хранивший врата чертогов Бленга, был в подчинении дворецкому? Или я что-то раньше не понимал? Я нашел кое-что об этом элбане в библиотеках Банги, ставил негромко Ангус. Нашел то, что многое объясняет. У Сволоха был великий талант. Он не колдовал сам, но и не поддавался чужой магии. Но вряд ли это позволило ему пережить гибель целого мира, покачал головой Леган. Сволох никогда не покидал замок. Но Лид спрашивал у Тойса именно о нем, напомнил Саш. Я помню, кивнул Леган. Встретим Лида, расспросим у него о канувшем в известность дворецком. Или поручим это Ангусу, чтобы удовлетворить праздное любопытство о судьбе давно умершего смертного. Не забывайте, демоны движут армией врага. Именно Инбис, который поручил Валгасу поиски рубина Антара, теперь, скорее всего, скрывается под обликом короля Эрдвиза. Но как он попал в Эллиа? Спросил Саш. Ведь история Эрдвиза насчитывает долгие годы. Я думал, что это смог сделать только Арбан. Ведь Иила пришел именно по его пути. Да и не похож молодой король на худого и сгорбленного старика. А Балтаир был не похож на Раку. Скривила губы Йока. Это ничего не значит. Тем более, что демону не обязательно принимать облик смертного, добавил Леган. Достаточно овладеть его духом. Киир с хрустом сжал кулаки. Именно так, вздохнул старик. Но чтобы закончить о демонах, скажу вот еще что. Легилет, я думал об этом, но больше всего в последние дни. Если действительно с тем злом, что проклюнулось на равнинах Эллиа, связаны Инбис и Лакум, скорее всего, именно они были в обликах Бренга, которые властвовали над армиями, вторгшимися в Дьерг и Ас. Больше некому. Илота был с Бренгом? С неизвестным. Поправил старика Ангус. Узнаем, когда попадем в башню страха, отрезал Леган. И все-таки не унимался Саш. Как Инбис мог покорить Адрат? Адрат всегда был воинственным королевством, объяснил Леган. Думаю, что ростки зла были оставлены для будущих поколений Радов в тайных подземных дворцах, где они смогли пережить даже большую зиму. Но до падения Звезды Смерти Адрат был много слабее. Он начал поднимать голову, едва холод отступил к ледяным горам. А потом начались войны. Черная смерть пришла именно в тот год, когда невиданные по мощи армии Адрада двинулись на Дару. Не ради ли рубина Антара они начали ту войну? А еще за дюжину лет до этого у Арбана-строителя появился ученик по имени Лид. Что-то обычные элбаны слишком часто в твоих рассказах проживают много дольше срока, отпущенного их соплеменником, усмехнулась Йока. Не слишком часто, не согласился Леган. За то время, что я брожу дорогами Эллия, таких случаев не накопилось и дюжины. Ари Лойлас, Ари Барда, Белуша Ахрус, Человек Дагар, Человек Лингу, Человек Агнран. Оказывается, что и Человек Лид, он же первосвященник Катран. Может быть, еще кого-то Эл одарил долгими годами. Остальные имена скрыты забвением. Но разгадывая намерения демонов, что творят свои дела в Эллия, надо помнить не только Илу, Инбиса, Лакум и неизвестного, что убил Алона, но и гостя из Дес. «Какого гостя?» – нахмурился Ангус. «Ну уж не Сволоха точно!» – воскликнул Леган. «Подумай сам. Звезда смерти. Черное серебро на пляжах Адии. Светильник Дес на твоей шее. Не слишком ли много совпадений? Когда Арбан появился в Эллиа, а это было в конце большой зимы, он сказал мне, что даже его умение не позволило бы вернуться в закрытый богами мир. Он воспользовался тем, что кто-то сделал это до него. Отчего бы потом и Инбису было не воспользоваться этой же возможностью. Тем более, что духу демона сделать это много проще, чем его плоти. Вот откуда мощь и жажда крови Адрада. Всякий демон состоит из плоти на ничтожную часть, бросила Йока. И все-таки барьер, которым боги огородили Эллиа, был разрушен демоном. И он прибыл вместе со Звездой Смерти. Повысил голос Леган. Конечно, если он не был снят богами после того, как равнины Эллия затопили реки замерзшей кровью. А вот это имя наморщил лоб Саш. Помните, что было начертано на алтаре в Копейных горах? Если Лукус точно передал, то это были строки. И тогда Ила открыл северные ворота. Рахус открыл западные ворота. И Бренск сказал перед сияющими войсками. Идите и возьмите то, что никто не должен отнимать у вас. Пролейте их кровь, словно это вода. И пейте воду из их рек, словно это кровь вашего врага. И пошли войска, и миры смешались. Это только торжественные сказания Банги. Махнул рукой Леган. Боги гораздо меньше склонны к велеречивости, чем обычные элбаны. Да, Ила и Рахус были стражами ворот. Только открывали их не они. Ила был у источника в тот страшный миг. А Рахус только числился стражем. Он покинул ожерелье миров еще вместе с Эндо. Все стражи ворот, все демоны покинули Эллия вместе с Эндо. Ворота были закрыты. Я уже говорил, сразу после гибели короля Лея, задолго до того, как Арбан вошел в воды сущего, а Ила был исторгнут из Эллия, благословенный мир закрылся и от Елия, и от Дес. Я думаю, что Арбан так никогда и не простил сам себе, что создал врата в Дес, которые не зависели от врат в Эллия. Врата, через которые армии Бренга беспрепятственно вошли и в Диер, и в Ас. Когда же Эллия был закрыт по-настоящему, Дес уже перестал существовать. Так кто этот гость из Дес, что сумел преодолеть запрет, установленный богами? Спросила Йока. Я бы ответил, если бы знал. Кто, кроме Арбана, содержался в подземелье Десгарда? Пробормотал Леган. Это надо спрашивать у Лакум. Не хотела бы я беседовать с демоном, пробормотала Йока. Рано или поздно это придется сделать, пожал плечами Леган. Хотя можно предположить, что звезда смерти принесла именно Лакум. Ведьма верхом на звезде? Усмехнулся Ангус. Кто же тогда нес на себе одну из личин Бренга? Тогда давайте вспомним и про черную волчицу. А это кто? Мне все время кажется, что мы идем дорогой, которую уже протоптал до нас Лид, нахмурился Саш. Не демон ли он сам? Он был у Тойса, куда его мог провести только Вали, которого старый лодочник не видел. Вали очень мало в Эллия, но они еще есть, задумался Леган. Хорошо, кивнул Саш. Помните рассказ Тиира об огромных псах у башни страха? Порой мы забываем о главном. Лид был там. Иначе откуда он привел Айнора? Он связан с Инбисом, потому что именно через Катрана Лида тот прислал Валгаса в Эдмир. Лид где-то раздобыл светильник Дес. Пусть даже в нем пылало не пламя Элла. Мне-то как раз кажется, что разгадка всего происходящего не только в башне страха, но и у Лида. Его надо искать. Где? Воскликнул Леган. Не забывай, что Лид был учеником Арбана-строителя, который уж точно распознал бы в нем демона. Теперь-то я понимаю, почему Катран отказал мне во встрече. Я же помнил Лида. Значит, мог бы его узнать. Даже владея магией перевоплощения, он не хотел рисковать. Мне неизвестно, где Арбан встретил Лида. Но однажды он появился на холме Мерсилванда вместе с рыжим парнем, обычным Элбаном, которых я встречал Лиди. Я был удивлен этому. Но Арбан сказал, что у парня талант. Из него может выйти со временем хороший маг. К тому же он интересуется архитектурой. Если Лид притворялся, то он точно подобрал ключ к сердцу демона. Да и со мной по дорогам Эллия всегда шел какой-нибудь Элбан, которого я обучал то врачеванию, то истории его собственного народа. Уединение слишком легко превращается в одиночество. Последний же раз Лида я встретил Лигу лет назад в хижине Арбана. Я пришел туда сразу после Мерсилванда с юным пареньком Анграном. Кстати, Дару мы обходили как раз этими местами, пробираясь в старые горы мимо Урт-Ана. Лид, потерянный и несчастный, лежал в хижине Арбана. На мой вопрос, что случилось, он, едва не рыдая, ответил, что его учитель остановил черную смерть, но заплатил за это уходом из Эллия. И, как я теперь понимаю, собственным бессмертием. Возможно, Арбан даже перестал быть демоном. Потом Лид показал письмо. «Письмо Арбана?» – напрягся Саш. «Да», – кивнул Леган, – «я узнал руку. К сожалению, Лид не отдал письмо мне. Он его сжег». «Сжег?» – нахмурился Саш. «Да», – повторил Леган, – «якобы Арбан велел ему дождаться меня в хижине, показать письмо, затем сжечь. Лид и показал его мне. Затем сжег в очаге и ушел. Больше я Лида не видел. разве только в облике несчастного, насаженного на кол. «Что было в письме?» — хрипло спросил Саша. «Я запомнил его наизусть», — кивнул Леган. «Оно было коротким. Не ищите то, чего нельзя найти, ибо враг ваш обрадуется вашей находке. Водяная крыса подгрызает корень эрна не ради вкуса коры и не для того, чтобы погубить дерево, а чтобы устроить плотину и затопить лес. Тот, кто пьет, чтобы выпить все, утоляет не жажду, а злобу. Конец пути одного путника совпадает с началом пути другого. Однажды Арбан вернется, чтобы завершить начатое». «Загадка? Притча? Что это?» Недоуменно подняла брови Йока. «И первое, и второе, и что-то еще», ответил Леган. «Пожалуй, Лиду было о чем горевать», усмехнулся Ангус. Учитель бросил его, оставив невнятные восклицания. «Так или иначе, он добился многого», отрезал Леган. «Нашел светильник Дес, построил храм, возродил поклонение Элу во многих королевствах и в империи, прожил удивительно долгую жизнь и едва не попал на кол после всего совершенного», добавила Йока. «Ты понял что-то из этого письма?» С надеждой взглянул на Саша Леган. «Не больше любого из нас», горько ответил Саш. «Арбан не советует искать светильник или источник, потому что их же ищет и враг. И этот враг имеет куда более страшные цели, чем те, которые мы готовы приписать ему, исходя из логики обычных правителей. Но вот тот ли я Арбан и как продолжить начатое, не знаю». «Ты уже продолжил», — твердо сказала Линга. «Снял кольцо с дары». «Ну да», — прокашлялся Ангус. «Выбил пробку из бочки сварского вина после того, как она пролежала положенное время в холодных подвалах». «Необходимо встретиться с Лидом», — сказал Саш. «Искать его по всему Элайрану?» — спросил Теир. «Куда ты понесешь светильник, Ангус?» «Не знаю пока», — почесал затылок священник. «Посланному за огнем глупо возвращаться с дровами». «Он найдет нас сам», — уверенно сказал Саш. «Тогда главным остается один вопрос», — вздохнул Леган. «Куда нам идти дальше?» «Дарджи», — твердо сказал Тиир. «В Диелиа», — кивнула Йока. «К башне страха», — согласился Саш. «Через горящую арку?» — усомнился Ангус. «Цель определенно верная, но не поискать ли обходных путей?» «Я пойду туда, куда вы решите», — сказала Линга. «Что ж», — задумался Леган. «В Диелиа, значит, Диелиа. Подумаем и над этим. Что еще нужно обсудить?» «У меня есть вопрос», — заколебался Саш. «Я вспомнил об этом, когда узнал, что Тох получил твою кровь, Йока. Ила пришел в Эллиа, воспользовавшись моей кровью. У него было много моей крови, крови Арбана. Как я рассказывал, там, на тропе Арбана, на которой наставник учил меня владеть оружием, я сказал ему, что моя кровь в руках врага. Он ответил, что только я распоряжаюсь своей кровью. Как я должен это понимать?» «А так и понимай», — бросила Йока. «Распоряжайся, если есть силы на это. Твоя кровь в руках мага. Это его пальцы на твоем горле. Но если ты силен, тогда это твое испепеляющее пламя в его слабых руках. Вот и думай». «Легант», — повернулся к старику Саш, «ты говорил, что Арбан ушел из-за стен Кабренга с помощью магии крови?» «Я думаю, что с ее же помощью он и вернулся в Эллиа в свое время», — улыбнулся Леган. «Да и ты, вольно или невольно, воспользовался ею». «Наняться в обучение к какому-нибудь магу?» — почесал затылок Саш. «Йока, я могу рассчитывать на несколько уроков?» «Можешь», — ухмыльнулась колдунья. «У тебя есть несколько дюжин лет?» «У меня есть вопрос», — неожиданно подала голос Линга. «Леган, Балтаир сказал в Радской крепости, что ты Ас Поднебесный. Что это значит?» «То и значит», — медленно проговорил старик. «Когда из ворот Дес вышли войска Бренга и окружили Ас, когда покрывало мрака накрыло город, только близ священного огня Элла Элбаны не потеряли разум. Но их разум был омрачен другими картинами. Воины Дес устроили жертвоприношение на вершине престола. Они заливали огонь Элла кровью. Затем покрывало мрака спало. Демоны были исторгнуты из Эллия, и пришельцы из Дес избавились от наваждения, которое сделало их убийцами. Крики ужаса раздались над мертвым городом, но огонь Элла, захлебнувшись болью, уже померк. Я остался один, израненный, но еще живой, последний. Я принадлежал миру Дес, но мой дом был в Асе. Я последний свидетель гибели Аса Поднебесного. Я его боль, его отчаяние, его надежда. Значит, я, он и есть. И пока я живу, жив и он. Мне кажется, что мы в кольце, негромко сказал Тир, выглянув в окно. Дом окружили плешцы. Их было всего лишь 3 дюжины, но они чувствовали себя уверенно, мрачно наблюдая, как друзья выходят наружу. Ехидно усмехаясь, недавний сумасшедший дед довольно пританцовывал за их спинами. Последним на заросший травой двор вступил Легант. «Марх, демово семя!» — крикнул он. «В чем дело? Или ты не твердил, что твой дом — мой дом?» «Легант, чтобы лопнули мои глаза!» — оторопел покрытый шрамами гигант плежет с тяжелой киркой в ручище. «Откуда ты взялся?» «Крыльев у меня и моих друзей нет», — усмехнулся старик. «Выходит, что пришел ногами, точнее, верхом на лошадях, которых твои друзья заботливо держат под усы. Но мы так и будем здесь стоять, или ты войдешь в собственный дом, хлебнешь ктара». «Не удастся», — помрачнел Марх. «Не меньше Арда, выкормышей Эрдвиза, подходят сейчас к ущелью. Скоро они будут здесь. Я думал, что вы их передовой отряд. Кони радские смутили. Хотел проучить лазутчиков. Но теперь уверен, что и твои друзья не жаждут встречи с радами». «Отчего же?» — стиснул зубы Тиир. «Вот только разбить бы этот Ард на отряды по 2 дюжины бойцов и устроить нам встречу с каждым из них попеременно. Я бы очень обрадовался». «Хорошая мысль», — кивнул Марх. «Но у меня есть предложение получше. Надо бы сматываться и делать это быстро. Иначе придется сражаться со всем Ардом. А у нас за спинами жены, дети, старики. Поспешите, друзья мои. Додержите коней под усы. Нашей тропой всадники не пройдут». После утомительного подъема по узким карнизам и расщелинам Марх объявил привал. Легант оглянулся на оставшуюся внизу деревню. Покачал головой. «Совсем незачем дедам вашим было рисковать. Отсюда и так все прекрасно видно». «Кто же им рисковал?» — ухмыльнулся Марх. «Сам лезет на рожон. Все пытается доказать, что полезен деревне. Не зря суп хлебает, словно с ним кто-то спорит». «Рады!» — воскликнул Тиир. Из ущелья к деревне выбирались воины Адрада. Впереди 50 огромных боевых псов тащили вожатых Нари. Затем показались лучники, мечники. Мелькнула шапка мага Ари. «По всем правилам», — заметил Леган. «Тут уже не магия, собак пустили по следу». «Магия тоже», — не согласилась Йока. «Нас ищут, я чувствую. Моя кровь им не очень помогает. Но увидеть собак я не ожидала. К счастью, не скоро высший круг Адии оправится от потерь в Орлином гнезде. Не всякий маг способен перекинуться, иначе этот молодец давно бы уже висел у нас на хвосте». «Он может опасаться нас после гибели 5 магов», — задумался Саш. «Что скажешь, добрый хозяин? Назревает схватка?» «Какая схватка?» — удивился Мар. «Я слышал поговорку, что плежец способен гору перекопать, но ни один плежец не пойдет на гору с голыми руками. Да тут на каждого из нас по 50 крепких воинов придется. Собаки меня особенно расстраивают. Надо бы камнепад в расщелине соорудить. Эй, сынки!» Марх присвистнул, и 3 молодых плешцев поспешили к ущелью. «Марх!» — нахмурился Легант, глядя, как преследователи начинают обшаривать дома. «Они не отстанут. Рады идут за нами, и камнепад их остановит всего лишь на день. Нам уходить надо». «Куда ты уйдешь?» — раздраженно спросил Марх. «У нас тут несколько штолен. Там лигу плешцев можно укрыть. Когда лихие времена настали, пришлось прятаться. Жизнь научила. И себе место нашли. Да и многих беженцев северных отрогов приютили. Если рады полезут под землю, почувствуют, что такое выпадающие крепи и каменные обвалы. Пока еще ни одного плешца не выкурили из забоя, а пытались. А с той стороны хребта вам делать нечего. Тары в союзе с Эрдвизом. Мы тут у перевала все знаем. несколько вармов западных воинов прошли на помощь врагу. Когда это такое было, чтобы они пересекали перевал?» «Никогда», — ответил Легант, вздрогнув от грохота, обвалившийся в расщелине камней. «Только если мы останемся с вами, рады не отстанут. И у вашей прочности предел есть». «Куда вы пойдете?» — с досадой махнул рукой Марх. «Эта долина как ловушка. С запада, с севера, с востока отвесные скалы, ледники. С юга тарские заставы на перевалах. Да и к ним проход только через деревню. А в деревне, сам видишь, что. А через ваши норы, прищурился Леган. Неужели, когда плежец, руду рубит только к корням гордю? Я слышал, до нескольких ли штреки бывают. Подскажи, как обойти врага? До нескольких ли ты это, конечно, загнул, почесал затылок Марх. Хотя, когда камень драгоценный нужен или золото, там и больше бывает. А руда? Она руда и есть. Она же не жилами, она слоями лежит. Берем, где богаче. Лабиринты, бывает, устраиваем, но особо глубоко не уходим. Хватает и поверху. К тому же мертвяков неохота будить. Каких еще мертвяков? Вцепился в Марха Леган. А вот ты бы деда нашего и спросил. Кивнул в сторону пританцовывающего старика Марх. Не смотри, что улыбается с ехицей. У нас на Аре всего четверо болтают. Так вот, он один из них. Он когда-то знатным был горным мастером. А вот на мертвяков напоролся и с тех пор слегка не в себе. Это я не в себе? Скрипучим голоском возмутился дед. Да у меня голова яснее твоей будет. Вот кирку держать уже не могу, да. Рука дрожит. Посмотрел бы я на тебя, если бы ты на мертвяков наткнулся. Старик вытянул перед собой подрагивающую ладонь. А не от старости ли твоя дрожь? Спросил Леган. С чего бы? Удивился дед. Я-то не старее тебя. Ты в деревню нашу приходил, когда я еще мальчишкой был. А руки у тебя, смотрю, не дрожат. Чего ж ты на нас воинов своих натравил, если узнал меня? Возмутился Леган. Всяк свою монету как может, так и зарабатывает. Развел руками старик. Монету не обещаю. А без похлебки дед не останется, подтвердил Марх. Однако пойдем. Нечего вражий глаз на себя тянуть. По-любому день у нас есть. Я смотрю, не больно сытно вы путешествуете. Пойдемте, покушайте плешского варева. Путь до потаенных штолен оказался неблизким. Однако уже к полудню друзья сидели у неприметной расщелины между огромными валунами и хлебали душистый плешский суп. Ангус проводил жадным взглядом стройную плешку, принесшую котел с горячим ктаром, и вздохнул. Горы я не очень люблю. А то бы, клянусь своей мантией, остался. Где она, твоя мантия? Прищурился Саш. Или пойдешь все-таки в служение к императорским священникам? Они ведь не просто так пытались Катрана сместить. Понятно, что не просто, кивнул Ангус. Они же чистят своего императора чуть ли не посыльным Элла в Эллия. К чему им Катран? Да только зуб у них слаб на Катрана. Может и так, согласился Леган, довольно вытирая губы. Элайран велик, но всякий Элбан свое место ищет. Обратно в империю хода Катрану нет. Неужели он опять бродяжничать станет? В том облике, которым он одарил того несчастного на колу, я любви к странствиям не заметил. Располнел он за эти годы. За лигу-то лет? Фыркнула Йока. Так и я бы согласилась располнить. Вес согнать – дело недолгое. А вот прожить долгую жизнь? А он никогда странствовать не переставал, огрызнулся Ангус. Хорошо, если месяц в году проводил в храме. Кстати, и вернулся в храм, считай, в одно время с нами. И найти его, я думаю, будет несложно. Ему дорога теперь или в Глаулин, или в Шин. Там храмы Элла богатые, настоятели надежные. Так что и мне туда подаваться придется. Если только Салмия выстоит, мрачно заметил Тиир. А куда она денется? Махнул рукой Ангус. Леган внимательно посмотрел на принца и поднялся, увидев подходящих к ним Марха и деда. Вот что, присел на корточке Марх, дело неладно. Рады ущелье расчищают так, что змееголов со своими когтями позавидуют. Уходить вам и вправду надо. Если честно говорить, я в мертвяков не слишком верю. А вот то, что та забытая штольня, из которой дед наш когда-то как ошпаренный выскочил, под южную гору уходит, это точно. Старик говорит, что там не просто мертвяки, а ход какой-то есть. Вы уж зла не держите. Но у меня тут полтора варма народу. Из них варм детишек, женщин, да стариков. Там у деревни радский колдун огни развел, танцует. Так может, если вы по той штольне пойдете, они и не будут нас-то раскапывать. На вас ведь колдуют. Ход точно есть, довольно загалдел старик. Я когда мертвяков увидел, так до того места не меньше ли по тоннелю прошел. А кто тот тоннель долбил, мне неведомо. Провалился я в него. Да только там делать все одно нечего. Порода вся выбрана. Потрудился мелкий народец. Почему мелкий? Нахмурился Леган. Так и тоннель низкий, и мертвяки мелкие, показал себе по пояс дед. А что хоть за мертвяки? Спросил Саш у старика. А я откуда знаю? Удивился тот. Я как их увидел, так сразу же и побежал. А выбирался из ямы, головой приладился о камень, так едва не помер. «Давно был в той штольне?» – спросил Леган. «Давно», – кивнул старик. «Четверть вармалет точно минула, а может и больше». «Но ты не бойся, там креп можжевеловый, еще вармлет простоит. Мы вам пропитание на долгую дорогу приготовили, факелы», – смущенно почесал затылок Марх. «Вот только кони ваши не пройдут». «Со всех сторон вам прибыток», – зло усмехнулся Ангел. «Если с каждого путника брать по лошади в обмен на мешок еды, можно будет каждую штольню мертвяками заселить». «Успокойся», – остановил Леган вспыхнувшего Марха. «Мы идем. Но имей в виду, правила я знаю. Сквозняк есть на входе. Пойдем. А нет, так лучше Радов на входе из ущелья встретить». День уже клонился к вечеру, когда дед разыскал среди замшелых скал темное отверстие штольни. Леган щелкнул огневом, раздул пук сухого мха, поднес к дыре. Пламя шевельнулось и обожгло пальцы. «Тянет», — довольно заявил дед. «Тянет», — согласился Леган. «Так ведь и через крысиную нору может тянуть». «Не хочется что-то мне туда лезть», — заявила Йока. «Мне подземелье под меру лия хватило. Какая же это штольня? Колодец какой-то». «Почему же колодец?» — нахмурился дед. «Хорошая штольня была. Отец мой долбил. 2 варма локтей прошел. Я вот только 3 дюжины успел. А потом пласт как оборвался, я вниз и сиганул. Ну там невысоко, 3 локтя. А зверья тут нет. Мы змееголов давно повывели». «Утешил», — хмуро буркнул Ангус, наклонясь над дырой. «Да будь я мертвяком, лучше этого логовища и искать бы не стал». «Чего болтать?» — сухо бросил Саш, вытаскивая из связки факел. «Идти надо. Рады к утру пробьются через ущелье». «Ну идти, значит идти», — кивнул Леган, вновь щелкая огневом. Вскоре факел задымил, затрещал, занялся пламенем. Дед потоптался еще немного, вздохнул, затем развернулся и, не прощаясь, заковылял по еле заметной стежке. «Ну вот», — буркнул Ангус, поправляя мешок и привычно проверяя светильник на груди под курткой. Проводник убежал, до сих пор от испуга отойти не может. «Пошли», — решительно шагнул в темноту Саша.